Деньги — это конкретные цифры. Но это еще не все. Деньги — это не только энергия, но и конкретные цифры. Многие говорят: «Хочу много денег, финансовую свободу, независимость», но на самом деле так и не знают точной суммы, которая нужна им для полного счастья. Ведь все эти «хочу миллион долларов» — просто абстракция. И она нашему мозгу непонятна. Ведь что такое миллион долларов, если мы не держали эти деньги в руках или такой суммы на нашем счету никогда в жизни не было? Похоже на игру в магазин, когда, не зная числительных, дети называют стоимость предметов 5000 миллионов, 1, 8, 16 и расплачиваются листиками подорожника. В своем блоге я провела эксперимент. Написала пост, в конце которого задала вопрос. Представьте, что вы получили миллион и можете распоряжаться этими деньгами как угодно, но их обязательно нужно потратить. Что вы сделаете с ними? Было невероятно интересно и показательно читать ответы, потому что многие написали: «Я поеду на Мальдивы, куплю машину, перееду в свое жилье, оплачу образование ребенку, отправлю маму на море». Оказывается, многие не понимают, что такое миллион. Ответы оказались слишком далеки от реальности, потому что эти люди не смотрели цены на квартиры, не выбирали машину мечты и не выясняли, сколько стоит путешествие вокруг света. Многим кажется, что сумма больше той, которую они имеют в месяц, это такая куча денег, заоблачная сумма, которая никогда не закончится. Она просто резиновая, ее можно тратить бесконечно. Но для роста важно конкретно понимать, сколько нам нужно денег. Так было однажды с моей подругой. Она хотела поехать в путешествие, чтобы плавать с китами. Такая мечта у нее появилась лет 5 назад. Тогда она посмотрела цены на подобное путешествие, увидела, что на него нет денег, и жила дальше, ездила в другие туры. Но недавно мы обсуждали эту ее мечту, и я спросила: «А когда ты поедешь плавать с китами?» На что она ответила, что это ей не по карману. Мы вместе открыли сайт, где представлено путешествие ее мечты, и подруга очень удивилась, ведь цена тура была для нее уже приемлемой. Нет, там не было скидки. Эта подруга все годы работала, рост ее доходов увеличился, но в голове было убеждение: плавать с китами дорого. Поэтому, несмотря на улучшение своего благосостояния, она даже не узнавала цену на подобный тур, а уже могла себе его позволить. Так мы можем остаться в заложниках иллюзий и не сверяться с реальностью. Сейчас вашим заданием будет посчитать, сколько денег вам нужно, чтобы комфортно жить каждый месяц. Запишите список из всех своих трат и посчитайте, какая сумма для вас будет комфортной, чтобы ваша жизнь была в гармонии, без мыслей о закрытии кредитов, а где взять на лекарства, опять я без нового пальто, похожу в стареньком. Распишите по категориям. Вам важно конкретно понимать, сколько нужно и на что. Когда вы посчитаете свои нужды, вы увидите, что сумма вышла не баснословная, а вполне реальная сумма. Да, выше той, которую вы привыкли видеть у себя на карточке, но речь не идет о миллионах долларов, а значит, все реально. Запишите ту сумму, которая получилась. Ее готов понимать ваш мозг. А теперь представьте, что вы владеете миллионом долларов и можете распоряжаться ими как пожелаете. Что вы сделаете? Как потратите эти деньги? Открывайте сайты с информацией, смотрите реальные цены, распланируйте, как распорядитесь таким бюджетом. Попробуйте потратить все до цента. Отслеживайте свои чувства и эмоции и запишите их после списка покупок.